369. Считаю, нас ничто разделить не может, даже замутнившиеся оболочки. Кто же говорит, что легко? Идем на пределе напряжения, и плоть не выдерживает. Тогда сознание ищет отдушину, чтобы сделать лишний глоток воздуха. Будут нагнетения еще горшие. Чашу горькую приходится испевать, но кончается все. Придет конец и испытаниям на ущемление жизнью, пройдет это и для вас.